Часть третья. Огонь горит ярко. В домах вдоль улицы зажигались огни, распахивались двери. Люди выбегали посмотреть на праздник огня. Битти и Монтек глядели, один со сдержанным удовлетворением, другой, не веря своим глазам, на дом, которому суждено было стать главной ареной представления. Здесь будут жонглировать факелами и глотать пламя. «Ну вот», — промолвил Битти, — «вы добились своего. Старина Монтек вздумал взлететь к солнцу, и теперь, когда ему обожгло крылышки, он недоумевает, как это могло случиться. Разве я не предупреждал вас достаточно ясно, когда подослал пса к вашим дверям?» Застывшее лицо Монтега ничего не выражало. Он почувствовал, как его голова медленно и тяжело, словно каменная, повернулась в сторону соседнего дома, темного и мрачного среди окружающих его ярких цветочных клумб. Битти презрительно фыркнул. «Бросьте! Неужто вас одурачила эта маленькая сумасбродка со своим избитым репертуаром? А, Монтек? Цветочки, листочки, мотыльки, солнечный закат. Знаем, знаем. Все записано в ее карточке. Да я, кажется, попал в точку. Достаточно поглядеть на ваше потерянное лицо. Несколько травинок и лунный серп. Экая чушь. И что хорошего она всем этим сделала?» Монтек присел на холодное крыло саламандры. Он несколько раз повернул свою одеревенелую голову вправо-влево, вправо-влево. Она все видела. Она никому ничего не сделала, она никого не трогала. «Не трогала? Как бы не так. А возле вас она не вертелась? Ох уж эти мне любители делать добро! С их святейшими минами, с их высокомерным молчанием и единственным талантом заставлять человека ни с того ни с сего чувствовать себя виноватым. Черт бы их всех побрал! Красуются, словно солнце в полночь, чтоб тебе и в постели покоя не было!» Дверь дома отворилась. По ступенькам сбежала Милдред, сжимая чемодан в закостеневшей руке. Со свистом затормозив, у тротуара остановилось такси. «Милдред!» Она пробежала мимо, прямая и застывшая. Лицо белое от пудры, рта нет, забыла накрасить губы. «Милдред, неужели это ты дала сигнал тревоги?» Она сунула чемодан в машину и опустилась на сиденье, бормоча как во сне. «Бедные мои родственники! Бедняжки, бедняжки! Все погибло! Все, все теперь погибло!» Битти схватил Монтега за плечо. Машина рванула и, сразу же набрав скорость до 70 миль в час, исчезла в конце улицы. Раздался звон, как будто вдребезги рассыпалась мечта, созданная из граненого стекла, зеркал и хрустальных призм. Монтег машинально повернулся. Его словно подтолкнуло неведомо откуда налетевшим вихрем. И он увидел, что Стоунмен и Блэк, размахивая топорами, крушат оконные рамы, давая простор сквозняку. Шорох крыльев ночной бабочки, бьющейся о холодную черную преграду. «Монтек, это я, Фабер! Вы слышите меня? Что случилось?» «Теперь это случилось со мной», — ответил Монтек. «Ах, скажите, какая неожиданность!» — воскликнул Битти. «В наши дни всякий почему-то считает, всякий твердо уверен, что с ним ничего не может случиться. Другие умирают, но я живу. Для меня, видите ли, нет ни последствий, ни ответственности, но только они есть. Вот в чем беда. Впрочем, что об этом толковать? Когда уж дошло до последствий, так разговаривать поздно. Правда, Монтек?» «Монтек, можете вы спастись? Убежать?» — спрашивал Фабер. Монтек медленно шел к дому, но не чувствовал, как его ноги ступают сперва по цементу дорожки, потом по влажной ночной траве. Где-то рядом Битти щелкнул зажигалкой, и глаза Монтега, как зачарованные, приковались к оранжевому язычку пламени. «Почему, Огонь полон для нас такой неизъяснимой прелести. Что влечет к нему и старого, и малого? Битти погасил и снова зажег маленькое пламя. Огонь — это вечное движение. То, что человек всегда стремился найти, но так и не нашел. Или почти вечное. Если ему не препятствовать, он бы горел, не угасая, в течение всей нашей жизни. И все же, что такое огонь? Тайна. Загадка. Ученые что-то лепечут о трении, о молекулах, но в сущности они ничего не знают. А главная прелесть огня в том, что он уничтожает ответственность и последствия. Если проблема стала чересчур обременительной, в печку ее. Вот и вы, Монтек, сейчас представляете собой этакое же бремя. Огонь снимет вас с моих плеч быстро, чисто и наверняка. Даже гнить будет нечему. Удобно, гигиенично, эстетично. Монтек глядел на свой дом, казавшийся ему сейчас таким чужим и странным. Поздний ночной час, шепот соседей, осколки разбитого стекла, и вон там на полу книги с оторванными переплетами и разлетевшимися, словно лебединые перья, страницами. Непонятные книги, которые сейчас выглядят так нелепо, и право же не стоит, чтобы из-за них столько волноваться. Просто пожелтевшая бумага, черные литеры и потрепанные переплеты. Это все, конечно, Милдред. Она, должно быть, видела, как он прятал книги в саду и снова внесла их в дом. Милдред, Милдред. Я хочу, чтобы вы один проделали всю работу, Монтек. Но не с керосином и спичкой, а шаг за шагом, с огнеметом. Вы сами должны очистить свой дом. Монтек, разве вы не можете скрыться, убежать? «Нет!» — воскликнул Монтек в отчаянии. «Механический пес! Из-за него нельзя!» Фабер услышал. Но услышал и брандмейстер Битти, решивший, что эти слова относятся к нему. «Да, пес где-то поблизости», — ответил он. «Так что не вздумайте устраивать какие-нибудь фокусы. Готовы?» «Да». Монтек щелкнул предохранителем огнемета. «Огонь!» Огромный язык пламени вырвался из огнемета, ударил в книги, отбросил их к стене. Монтек вошел в спальню и дважды выстрелил по широким постелям. Они вспыхнули с громким свистящим шепотом и так яростно запылали, что Монтек даже удивился. Кто бы подумал, что в них заключено столько жара и страсти. Он сжег стены спальни и туалетный столик жены, потому что жаждал все это изменить. Он сжег стулья, столы, а в столовой ножи, вилки и посуду из пластмассы. Все, что напоминало о том, как он жил здесь, в этом пустом доме, рядом с чужой ему женщиной, которая забудет его завтра, которая ушла и уже забыла его, и мчится сейчас одна по городу, слушая только то, что нашептывает ей в уши радио-ракушка. И, как прежде, жечь было наслаждением. Приятно было дать волю своему гневу, жечь, рвать, крушить, раздирать в клочья, уничтожать бессмысленную проблему. Нет решения? Так вот же, теперь не будет и проблемы. Огонь разрешает все. Монтек, книги! Книги подскакивали и метались, как опаленные птицы. Их крылья пламенели красными и желтыми перьями. Затем он вошел в гостиную, где в стенах притаились погруженные в сон огромные безмозглые чудища с их белыми пустыми думами и холодными снежными снами. Он выстрелил в каждую из трех голых стен, и вакуумные колбы лопнули с пронзительным шипением. Пустота откликнулась Монтегу яростным пустым свистом, бессмысленным криком. Он пытался представить себе ее, рождающую такие же пустые и бессмысленные образы, и не мог. Он только задержал дыхание, чтобы пустота не проникла в его легкие. Как ножом он разрезал ее и, отступив назад, послал комнате в подарок еще один огромный ярко-желтый цветок пламени. Огнеупорный слой, покрывавший стены, лопнул, и дом стал содрогаться в пламени. «Когда закончите», — раздался за его спиной голос Битти, — «имейте в виду, вы арестованы». Дом рухнул грудой красных углей и черного нагара. Он лежал на земле, укрытый периной из сонного розовато-серого пепла, и высокий султан дыма вставал над развалинами, тихо колеблясь в небе. Была половина четвертого утра. Люди разошлись по домам, от циркового балагана осталась куча золы и щебня. Представление окончилось. Монтек стоял, держа огнемет в ослабевших руках. Темные пятна пота расползались под мышками, лицо было все в саже. За ним молча стояли другие пожарники. Их лица освещал слабый отблеск догорающих огней. Монтек дважды пытался заговорить. Наконец, собравшись с мыслями, он спросил: «Моя жена дала сигнал тревоги?»